Глава 23. У пристани их, как и договаривались, дожидалась не только компания переполненных чаем ресов, но и лодка. Типичная местная плоскодонка с парой весел, парой шестов и парой же гребцов, чтобы со всем этим добром управляться. «У нас проблемы, величество», — тихонько начал Пепел, едва все погрузились на борт и отплыли. «Опять?» — не сильно удивился тот в ответ. «Вообще не новость». «Угу». Равислаут согласился сразу и с тем, и с другим, и перешел на Ресалту, чтобы гребцы с гарантией не уловили ничего из их беседы. «Новости у нас сегодня вообще другие». Хватило тех новостей как раз до самой Ламосты, после чего посмурневший и посерьёзневший Шорлд выдал примерно тот же вердикт, что и Литси. «Давай сначала разберемся с тем, для чего мы сюда вообще явились, а потом уже с остальным, по мере поступления». И, развернувшись к гребцам, потребовал. «Высадите нас не в порту, а чуть в стороне, там, где начинается тропа наверх, к скалам». «Но, уважаемые, по ней разве что козы пройдут», — удивился один из гребцов. «Вам-то оно зачем?» «Ничего», — с энтузиазмом поддержала Реса госпожа Поуди. «Думаю, мы ничуть не хуже этих ваших коз и тоже легко туда заберемся. Говорят, там такие виды на закат. Ах, гребите быстрее, пока мы не пропустили это фантастическое зрелище. И сразу к началу тропы». «Да уж, коза еще та». Тихо, но отчетливо припечатал второй лодочник, но послушно развернул нос суденышка, куда велели. Господин Тесари вряд ли бы смог точно ответить, чем привлек его внимание именно этот груз. Видимо, некие почти неуловимые детали и странности, замеченные не сознанием даже, а подсознанием, сложились вместе и дали звоночек интуиции. Но в итоге начальник охраны лайнера уже готов был дать команду вскрыть и проверить подозрительную упаковку, прежде чем поднимать ее на борт, когда его неожиданно отвлекли. «О, мой рыцарь, как я рада вас видеть!» Леди Риса, вернувшись с прогулки по городу, подошла со стороны пассажирского трапа и сразу окутала его теплым облачком очаровательного внимания. «Бросайте уже свое скучное занятие и скорее проводите меня на верхнюю палубу. Говорят, закаты с рейда Ламосты смотрятся просто фантастически. Знаете, я ради этого даже поторопилась с возвращением из Лагнетто, тем более что там такая скукота». Слушавший этот щебет Тесари привычно улыбался, но прежней, всепоглощающей эйфории от общения с очаровательной леди, увы, не ощущал. Все портил страх. Совсем немного, где-то на самом донышке, почти незаметный, но умудрявшийся полностью отравлять все удовольствие. Разозлившись скорее на себя, а вовсе не на леди, думать о которой, как о подозреваемой, у него категорически не выходило, господин начальник охраны плюнул на чем-то насторожившую его тару и галантно подставил леди Рисе локоть. «В самом деле, дорогая, давайте прогуляемся наверх. Надеюсь, ни закат, ни мое общество скучными вам не покажутся». И ни один из них так и не услышал, как в оставленном позади ящике что-то тихонько шевельнулось. Не заметили ничего и грузчики, равнодушно затащившие его на борт. Увы, но вот тут Литси ошиблась. Не все беловолосые были сейчас далеко от лайнера. Кое-кто на свою беду, наоборот, оказался близко. Слишком близко. Остров Ламост выглядел совсем небольшим и, увы, совершенно неинтересным. По сути, это оказалось ровное каменистое плато с отвесными склонами, уходящими на полсотни метров вертикально вниз, прямо в спокойную сейчас и удивительно прозрачную морскую воду. Причем плато, выглаженное ветрами до состояния столешницы в приличном кабаке, начисто. Ни деревца, ни кустика, ни даже какой-либо завалящей постройки. Разве что пучки растрёпанной и пряно пахнущей травы смогли зацепиться в узких расселинах между камнями. Забраться туда по крутой, осыпающейся под ногами тропке было непросто, особенно для Лины, но в итоге упорных получасовых усилий вся пыхтящая компания оказалась наверху, перевалив за острую каменную кромку, и застыла, потрясенно уставившись на пустую, насквозь продуваемую и на вылет просматривающуюся равнину, где даже глазу зацепиться было не за что. «Странно», — первым пришел в себя и сумел высказаться Каги. «А уж я-то как удивлен! Поддержал его Пепел, полезший было чесать в затылке, но в итоге лишь сбивший на бок шляпку, уже сидевшую у него в печёнках. «Что все это значит?» — с не совсем уместной претензией выдал Шорлд, тоже обретая голос. «Какого демона?» «Я бы сказал, Величество, что нас грабанули!» Равислаут еще не успел решить, как ко всему этому относиться, но повода позубоскалить все равно не упустил. «Причем сделали это особо цинично!» «Невозможно». Коголи, в отличие от него, на шуточки настроен не был. «Во-во!» — не стал тот спорить. «Каким-то невозможно циничным образом». Лид, Нерм, Асти и примкнувшая к ним Лина лишь молчаливо хлопали глазами, и понять их было можно. Ситуация оказалась немыслимой до абсурда. С острова исчез трон поларистов. Вернее, не совсем трон. Равислаут еще раз прокрутил в памяти несколько гравюр из той книги, что умудрился нарыть в архивах Ворон, и едва удержался от нового подхода к чесанию затылка. Потому что трон троном на самом деле не был. Такое странноватое прозвище получили два больших камня, один повыше, второй пониже, стоявших вплотную друг к другу ровно в центре острова. На низкий нужно было присесть, как того требовал ритуал, на высокий опереться спиной, чем не трон. Особенно при наличии некоторого воображения. А вот только нигде на всем острове ничего подобного сейчас не наблюдалось. Вообще, как и ничего хотя бы отдаленно на них похожего. Солнце же, равнодушное к их неожиданным затруднениям, как раз коснулось горизонта. Время ритуала пришло. «И что будем делать?» Литси, наконец, тоже отмерла, обретая голос. «Предложил бы поискать», — пожала плечами начальство. «Если бы хоть чуток представлял, куда здесь такая штука могла завалиться?» «Поискать?» Коголи глянул на него неожиданно остро. «А неплохая идея, между прочим, особенно когда прям рядом с тобой уже стоит ищейка». Нерм в некотором сомнении обернулся к тому пепел. «А что еще остается? Пожал тот плечами. И, выудив из кармана пузырек, распечатал его, сразу забросив в рот пару розоватых кристаллов усилителя. Возражать, несмотря на крайнее скептическое настроение, никто не стал. И правда, что им еще оставалось? Десяток минут спустя, когда усилитель подействовал, и Нерм немного покружил в центре острова, скепсис рассеялся. Что-то парень все-таки нашел, помахав остальным и подзывая ближе. Первым рядом с ним успело нарисоваться длинноногое величество. «Это что, оно и есть?» Теперь в голосе Ралта слышалась не столько претензия, сколько некоторая брезгливость. «Вот это вот?» «Похоже, ага», — Пепел смотрел на жалкие остатки двух раскрошившихся камней примерно с тем же выражением. «Видать, здешние ветра успели источить твой трон до табуретки». «Скорее уж пуфика», — и еще более выразительно поморщились ему в ответ. «Но присесть-то можно?» «Можно», — не стал спорить Шорлд. «Вот только солнце уже зашло, пока мы тут валандались. Не заметил?» «А да вы демоны!» — в сердцах ругнулся Равислаут. «Ну, возвращаемся, раз так. Придется отложить все до завтра, а на кораблике, как погрузимся, первым делом заглянуть к господину Тесари». «Со слезной просьбой придержать завтрашний отход лайнера?» — демонстративно изогнула бровь величество. «Именно!» — кивнул Пепел, пытаясь скрыть досаду. «Пусть отложит отплытие хотя бы на пару часов, под любым предлогом. Мне еще нужно будет пересечься с нанимателем», — напомнила себе Нерм. «Конечно, господину начальнику охраны опять пойдем я и Ралт. Думаю, ему и нас двоих за глаза». «Кстати», — обернулся он к ищейке, — «насколько еще хватит твоего усилителя?» «Часа на 3-4», — не задумываясь, ответил тот. «Корабль на предмет всякого рода бомб обойти успеем, если ты об этом». «Об этом», — подтвердил Равислаут. И перехватил еще один кивок от Асти. «Да, должны успеть, если никто не помешает». «Пошли, раз так», — распорядился Шорлд. «Не ночевать же нам тут. Встречи рассветов, здешние ритуалы и слава всем богам не требуют». Закат, в самом деле феерически роскошный, уже догорал, когда к Тесари, стоявшему рядом с Деларизой на верхней палубе, подошел один из его людей в сером и что-то обеспокоенно шепнул на ухо. «Да, сейчас», — немедленно откликнулся он, заразившись от того озабоченностью, и развернулся к своей даме. «Леди, я вас покину, если вы не возражаете. Надеюсь, что ненадолго. Дождетесь меня?» «Конечно», — лукаво улыбнулись ему в ответ. «Вы ведь потом угостите меня тем замечательным ликером, что припрятан в вашем кабинете». «С удовольствием», — слегка поморщился он, быстро отворачиваясь, пока та не успела этого заметить. При упоминании кабинета неприятное и непривычное чувство страха в душе усилилось. Видимо, сработали какие-то ассоциации. «Демоны! Это ряженая компания клоунов от тайной канцелярии еще ответит ему за глупую нервотрепку. Надо же было придумать! Леди Риса шпионка, да еще и сейнурская! Чушь какая! Этак можно договориться и до того, что вон тот официант, к примеру, тоже их шпион». «Я скоро», — еще раз напомнил он даме и быстро зашагал в сторону трапа. Йенси, не подозревавший, что господин начальник охраны лайнера уже успел его раскусить, оправдать и даже выкинуть все это из головы, немедленно оказался возле Деллы, услужливо протягивая той бокал на подносе. «Что, пока не получается?» «Снова отвлекли, демоны их задери!» Умело сохраняя на лице равнодушную улыбку, выругалась та. «Но приглашение я получила, так что будь наготове и неподалеку. Как вернется, сразу идем к нему в кабинет и... Минут на 15 я его точно отвлеку. Второй ключ от сейфа должен быть в кармане пиджака, он всегда там его носит. И чтобы тот оставили на стуле в кабинете, я тоже прослежу». «Делла», — нехорошо прищурился официант, но договорить ему не дали. «Знаю, да, мне это тоже не доставит удовольствия, но забрать ту коробку все равно необходимо». «Зачем?» Йенси явно не желал с этим смириться. «Мы же вернулись к первоначальному плану». Так именно для него и нужен был этот запасной вариант. И вообще, оставлять за собой подобный след не стоит при любом раскладе. «Хорошо», — не слишком охотно, но все же согласился тот. «А охрана в приемной? «Прихватишь бутылку Сейнурского и скажешь, что принес заказ. Я подтвержу, если потребуется». «Понял. А долго этого твоего ждать? Что там у них вообще стряслось?» «Не знаю, что-то в трюме, с грузами, которые сегодня взяли». «Я не очень поняла, но вокруг этих ящиков он еще на причале крутился, вынюхивал что-то, и с тех пор все время нервный, словно о постороннем думает». «Контрабанда, наверное». Понятливо кивнул Йенси и, заметив подзывающий жест, с другой стороны палубы закончил. «Ладно, я тебя понял, буду наготове». И тут же, чтобы не вызвать лишних подозрений, заспешил за новым заказом. Вернулся господин Тесари быстро, как и обещал. Серьезных резонов задерживаться в затхлом трюме, по его мнению, не нашлось. И он с чистой совестью предпочел ему просторную верхнюю палубу, заодно с компанией веселой хорошенькой женщины. А что там почудилось его людям при обходе? Пить меньше надо, он им еще не раз об этом напомнит. И даже не два. Что-то случилось? Делла пригубила из бокала с искристым сейнурским, которым успела обзавестись, оставшись в одиночестве, и посмотрела с очаровательной серьезностью. «Да?» «Нет», — отмахнулся тот, — «если не считать крыс в трюме. И дурацких фантазий моих сотрудников», — добавил он про себя, но беспокоить этим даму не стал. Да и собственное тревожное предчувствие тоже постарался забыть. Даже если среди ящиков что-то скреблось и стучало, максимум неприятностей, которые это сулит, экстренная дератизация в следующем порту. «Крысы!» — передернулась та, заставив пожалеть, что он вообще затеял этот разговор. «Фу, гадость какая!» «Надеюсь, леди, вы еще не передумали дегустировать мой ликер». Тесари поспешил сменить неприятную тему. «С чего бы?» — кокетливо склонила та белокурую головку. «Да вот, смотрю, вы уже нашли ему замену». Кивнул он на бокал. «Ах, это!» — смех дамы колокольчиком прокатился по палубе, заставив прогуливающихся там мужчин разом обернуться. «Это всего лишь способ бороться со скукой, пока вас не было». Она без колебаний отставила бокал прямо на широкий поручень фальшборта и взяла его под руку. «Идемте, мой рыцарь, пока я в самом деле не передумала». Тесари сглотнул, поняв, что речь сейчас не только о ликёре. Вернее, не столько. И в ожиданиях своих господин начальник службы охраны не обманулся. Риса обвела руками его шею и подставила лицо для поцелуя сразу, едва за ними захлопнулась дверь кабинета. Тот немедленно потянулся к крупным, чуть приоткрытым в предвкушении губам и чуть не взвыл от разочарования. Демоны! Как он мечтал об этом мгновении, как часто представлял его себе, но вместо неземного блаженства почувствовал подступающую тошноту. Появись сейчас рядом эти ряженые недоделки из тайной канцелярии, он бы лично скрутил голову каждому, и не по одному разу. Как же он их сейчас ненавидел! Леди сама перевела его суховатый поцелуй в крайне откровенный и, ухватившись за лацкан уже расстегнутого пиджака, ловко стянула его вниз. Тесари, почувствовав себя связанным полуснятой одеждой, немедленно избавился от него совсем и рассеянно бросил на столешницу. Риса, оторвавшись от его губ, тут же занялась пуговицами на рубашке, ловкими пальчиками расстегивая их одну за другой. «Погодите, погоди», — хрипловато попросил он, — «я сейчас распоряжусь, чтобы нас не беспокоили». «Забудь, лучше просто покажи, где у тебя диванчик, на котором ты отдыхаешь от своих бесконечных забот. Он же тут есть, правда?» Тесари кивнул. Диванчик был. В крошечной, но уютной каюте, примыкающей к его кабинету. Маленькая привилегия, положенная высшему офицерскому составу лайнера. Но проблема, из-за которой он как мог тянул время, оказалось в другом. Господин глава службы охраны не был уверен, что сможет настроиться на нужный лад. Вернее, наоборот, был уверен, что не сможет, и его ожидает сокрушительная фиаско. И с кем? С женщиной, о которой он непрерывно грезил всю последнюю неделю. Тесари едва сдержался, чтобы не зарычать. Не хватало еще испугать даму. И покорно поплелся, показывая ту самую чертову мебель, приоткрыв незаметную дверь в переборке, умело задекорированную обивкой стен. Госпожу Поуди, как и маячившего рядом с ней Реса, приемные службы охраны встретили привычно нелюбезно. Что и неудивительно. Каждый визит этой ненормальной обязательно заканчивался, если не скандалом, то чем-то вроде. Поэтому знакомый уже им фронтоватый дежурный, сидевший за столом перед входом, натянул непроницаемую морду и прервал посетителей на первом же слове. «Нет». «Чего нет?» — удивилась госпожа Поуди. «Ничего нет». Под ее странным взглядом он внезапно почувствовал себя крайне глупо. «Рес», — быстро глянула она в сторону Беловолосого, с которым явилась. «А мы разве что-то просили?» «Не припомню», — мрачно буркнул тот и тоже в упор уставился тяжелым взглядом. Чувство неловкости у сотрудника службы охраны усилилось в разы, навалившись лавиной. «Господин Тесари не принимает». Предпринял он вторую попытку, надеясь спрятаться за официальный тон. «И я не буду его беспокоить, особенно сейчас». «Почему это?» — уставилась на него Поуди. «Хозяин распорядился не носить ему кофе? Он там занимается чем-то неприличным, да? Надеюсь, хотя бы наедине с дамой?» «Да прекратите же вы!» — не выдержал дежурный, понимая, что эта зараза опять с легкостью вывела его из себя. «Какое наедине? Туда минуту назад официант вошел и немедленно прикусил язык. Увы, но было поздно. «Официант!» — протянула та, едва не потирая ручки. «Это же так кстати! Как раз собиралась сделать заказ». И пока вскочивший дежурный путался в невзначай перекрывшем ему дорогу Ресе, распахнула дверь кабинета. «О, господин Йенси! Какая приятная неожиданность!» — сложила она губки бантиком и кокетливо поправила локон, разглядывая слегка запыхавшегося подавалу. «Рада, что с вашим здоровьем все уже в порядке». «Да, благодарю». Тот невозмутимо подвинул на столе поднос с бокалами, ведерком для льда и торчавшим из него бутылочным горлышком и ловко слинял в сторону двери. «Разрешите откланяться». Чтобы тут же столкнуться со взъерошенным дежурным. Парень, с третьей попытки сумевший таки обойти Беловолосого, рванул было в кабинет и налетел прямо на выходившего оттуда Йенси. Чем Рес немедленно и воспользовался, успев проскочить в него чуть раньше. Охранник же ворвался в дверь последним и пожалел об этом мгновенно, едва сообразив, откуда и в каком виде выходит господин Тесари. Глядя на расхристанное начальство и растрёпанные юбки его дамы, дежурный мигом осознал — это конец. Такого прокола ему точно не простят. Никогда. А потому плюнул на последствия, хуже все равно не будет, и выскочил из кабинета вслед за удравшим официантом, оставив Тесари самолично разбираться с этой ненормальной. Впрочем, его выходку даже не заметили. Все взгляды были прикованы к леди, тоже невозмутимо прошагавшей к дверям. И хотя Пепел успел привычно нырнуть за широкую спину Ралта, сомнения в том, что его и в этот раз не засекли, беспокоили не на шутку. «Что?» — глава корабельной охраны, всего несколько минут назад ненавидевший конторских до красных кругов перед глазами, сейчас был им чуть ли не благодарен. Нежданные посетители спасли его от неминуемого конфуза. «Что происходит? Извольте объясниться. Какого демона вам здесь надо?» «Скажите, господин Тесария», — спокойно, даже чуть лениво, поинтересовался Пепел, глядя куда-то мимо него. «А вы всегда вот так бросаете ключи от своего сейфа?» «А?» Он недоуменно оглянулся, пытаясь рассмотреть, куда это так упорно пялится ряженый клоун из тайного департамента, и вздрогнул. Ключ, к которому он всегда относился настолько бережно, что это уже стало нерушимой привычкой, войдя чуть ли не в плоть и кровь, валялся прямо на полу под дверцей сейфа. Начальник службы охраны зачем-то подошел к брошенному на столе пиджаку, проверил пустой карман и длинно выдохнул сквозь зубы, получив в ответ понимающий кивок. «Надеюсь, других доказательств относительно Сьерры Деларизы Шаргиланд вам уже не требуется? Хотя...» Так и не услышав ни слова в ответ, Пепел талантливо изобразил сначала задумчивость, а потом внезапное озарение. «Могу еще пригласить вас в свидетели некой занятной беседы, только придется немного поторопиться». Узнав, куда именно следует торопиться, Тесари, наконец, встряхнулся, вернул способность соображать и неожиданно для себя вдруг ощутил азарт погони. «Успеем, если я проведу вас через машинное отделение. Так будет гораздо ближе, да и выйдем мы совсем с другой стороны».